значительно позже Булгаков подумает, буду ли я проклинать тот миг, когда решился посвятить себя литературе. Нет, потому что она моя жизнь. Булгаков стал печататься в ежедневной беспартийной литературно-общественной газете «Кавказ», где собирались бежавшие из больших городов от большевиков сильные профессиональные журналисты. Тася гордилась мужем, но настояла, чтобы он печатался под псевдонимом М.Б., объясняя это тем, что время смутное. Неизвестно, что будет завтра, как другая власть воспримет его статьи, особенно о голоде в Савдепии, где уже совсем скоро люди начнут рыться в мусорных кучах. Михаил поначалу возражал ей, но потом согласился, но только из-за страха за будущее. Маленькие статьи, фельетончики, рано еще подписываться полной фамилией. Тася была послана ему судьбой. Она еще раз спасла Михаила от самого худшего. Только сотрудники газеты знали, что под инициалами М.Б. скрывался начинающий литератор, военный врач Деникинской армии Михаил Булгаков. Во Владикавказском госпитале Михаил служил недолго, всего несколько дней. Затем его направили в Грозный, в перевязочный отряд, вспоминала Татьяна Николаевна. «В Грозном мы пришли в какую-то контору, там нам дали комнату, и вот надо ехать в перевязочный отряд. Смотреть. Поехали вместе. Ну, возница, лошадь и винтовку ему дали, Булгакову, потому что надо было полями кукурузными ехать, а в кукурузе ингуши прятались и могли напасть». Приехали. Ничего. Он все осмотрел там. Недалеко стрельба слышится. Вечером поехали обратно. На следующий день опять так же. Потом какая-то врачиха появилась и сказала, что с женою ездить не полагается. Михаил попросил ее разрешить ему в виде исключения. Она в ответ глаза выпучила. «Вы что, только вчера поженились? Запрещаю!» Ну, Михаил говорит, «Будешь сидеть в Грозном». И вот я сидела, ждала его, думала, убьют или не убьют. Какое-то время так продолжалось, а потом наши подпалили там аулы, и все это быстро кончилось. Оттуда нас направили в Беслан. Тася вспоминает об этом с успокоением. «Нет, не кончилось. О тех боях Булгаков позже напишет в «Необыкновенных приключениях доктора». «Чеченцы, как черти, дерутся с белыми чертями». И далее. Утро. Готово дело. С плато поднялись клубы черного дыма. Терцы показали на кукурузные пространства. Опять взвыл пулемет, но очень скоро перестал. Взяли чечен аул. Огненные столбы взлетают к небу. Пылают белые домики, заборы, трещат деревья. Пухом полны земля и воздух. Голову даю на отсечение, что все это закончится скверно. И по делам, не жги аулов. Сумрак, таинственные тени. Чем черней, тем страшнее и тоскливее на душе. А ночь нарастает безграничная, черная, ползучая. Пугает, тыла нет, и начинает казаться, что оживает за спиной дубовые рощи. Может, там уже ползут тени в черкесках, и глазом не успеешь моргнуть. Вылетят бешеные тени, раскаленные ненавистью, своим визгом и аминь. В записной книжке доктора Булгакова есть такие строчки. «В один год я перевидал столько, что хватило бы Майн-Риду на 10 томов, но я не Майн-Рид и не Буссенар. Я сыт по горло и совершенно загрызен вшами. Быть интеллигентом вовсе не обязательно быть идиотом. Довольно. Ниже приписал. Проклятие воинам и отныне, и навеки. Однажды он признался Тасе. Я восхищаюсь тобой. Ты живешь в нечеловеческих условиях и даже не жалуешься. Я живу, как и ты, не задумываясь, ответила Тася. Мы не виноваты, что на нашу долю выпало столько бед и опасностей. Но ты даже в такое время находишь время для развлечений. Что ты имеешь в виду? Соседку в Никольском. Флирты в Киеве. Миша покраснел. Потом ушел в свои мысли. И Тасе показалось, что она осталась одна, и его не существует. Она испугалась настолько, что готова была закричать, чтобы услышать от него хотя бы слово. Но, к ее счастью, он поднял голову и медленно задумчиво проговорил. «Не переживай, Таська, когда не знаешь, как завтра сложится твоя судьба и вообще проснешься ли, то невольно пытаешься испытать то, что в иное время даже не привлекло бы твое внимание. Очень трудно в наше время остаться человеком, верным и преданным, как ты. Не сердись на меня!» — обнял он ее за плечи. «Я тяжело болел. Иногда у меня в сознании разыгрываются фантазии, о которых я не помышлял прежде. Страшные, печальные фантазии. Может, это остаточное влияние наркотика. Преследуют даже днем, и хочется избавиться от них. Поэтому порою даешь волю страстишкам. Но это не то, что я испытываю к тебе. Ты — моя единственная и настоящая любовь. А на мои страстишки не обращай внимания, как ты это прекрасно делала до сих пор».